Глава 9. Теперь отдыхать в Ливадию. Во время от полуночи до 3 часов ночи, когда хирурги извлекали пулю из столыпинской печени, Курлов спросил Спиридовича: «Ты почему сразу не рубанул его шашкой? Не пробиться было, свалка началась. Вот теперь жди, свалка тебе будет». И горько рыдал Куляпка от жалости к самому себе: «Я же его и заагентурил, теперь мне крышка». «Багров жив. Багров в лапах киевской прокуратуры. Его надо вырвать с мясом», — сказал Курлов. Допрос и обыск Багрова начался в буфете Киевского театра. Присутствовали киевский прокурор Чеплинский и его помощники. Из фрачных карманов убийцы на стол сыпались визитные карточки. Был обнаружен билет кресла номер 406 в ряду номер 18. «Кто вам его выдал?» — спросил Чеплинский. «Полковник Куляпка». «Запишите», — велел прокурор секретарю. Службу в охранке Багров отрицал. «Запишите это, потом проверим». Из охранки прибыл в буфет пристав Тюрин. «Имею приказ генерала Курлова забрать преступника». «Куда?» — спросил Чеплинский. «Известно куда. Все туда. Возьмете его только через мой труп. А что мне передать, там Куляпка плачет. Так и передайте, что прокурор возражает, а плачущего Куляпку доставьте сюда, как свидетеля». Куляпка, прибыв в театр, настаивал на свидании с Багровым наедине с ним, желая получить от него очень важные сведения. Чеплинский ему отказал. Куляпка попросил прокурора выйти в фойе театра, и там, плача, он говорил, что никогда бы не дал Багрову билет в театр, ибо законы тайного сыска уважает, но на него нажал Курлов. В конце беседы он произнес с отчаянием: «Курлов-то выгребется, а мне пулю в лоб?» Курлов сам позвонил в театр Чеплинскому. «Багров революционер, это ж сразу видно. Я еще не выяснил, кто он», — отвечал Чеплинский. Багрова опутали веревками с ног до головы, зашвырнули в карету и отвезли в каземат Косова Капанира, где за него сразу же взялся следователь по особо важным делам Финенко. «Если вы революционер, то почему же выбрали в театре, где находился царь, своей целью не царя, а Столыпина?» Багров резко и непримиримо отверг свою принадлежность к революционным партиям России и добавил, что боялся стрелять в царя, ибо это могло бы вызвать в стране погромы. Он продолжал считать себя великим государственным человеком и верил в будущую славу, пусть даже Геростратову. Не сразу, но все-таки он признал, что является агентом царской охранки. «Подпишитесь», — сказал Финенко в конце допроса. Багров отказался подписывать протокол в той его части, где зафиксированы его слова о боязни погрома. «Почему упорствуете?» — спросил Финенко. «Потому что правительство, узнав о моем заявлении, будет удерживать евреев от террористических актов, устрашая их последующие за актом организации погрома». По записной книжке Багрова, начатой им с 1907 года, жандармы произвели в Киеве свыше 150 арестов. Все делалось с нахрапа, без проверки, и тюрьму забили ни в чем не повинные люди. Врачи, артисты, певички, адвокаты, проститутки, студенты, прачки. Из тюрьмы в город выплеснула мутную волну. Багров — провокатор. Вот тогда киевский глава Дьяков, человек осторожный и дальновидный, созвал журналистов, дав им пресс-конференцию. «Обращаю ваше внимание», — заявил он, — «Киевская городская дума ни в чем не виновата. Мы не давали Багрову билеты на вход в театр. Полковник Куляпка из жандармского управления Киева выцарапал у меня 7 билетов для своих агентов. Я записал их номера, пожалуйста, ряд 18, кресло 406, это как раз место убийцы, а я не давал Багрову билета». Ему был задан скользкий вопрос. «Значит, Багров — агент царской охранки. Дьяков, повторяю, был человеком осторожным». «А я в такие дела не путаюсь», — отвечал он, сворачивая свою кургузую конференцию. «Благо, главное было уже сказано». Городская дума за свой счет выстелила Малую Владимирскую улицу мягчайшим сеном, чтобы проезд экипажей не беспокоил Столыпина, умиравшего в палате клиники Маковского. 3 сентября премьер вдруг почувствовал облегчение и вызвал Каковцева. Он передал ему ключ от своего портфеля с секретными документами государства, попросил сиделок и врачей удалиться. «Известно», — сказал Каковцеву с глазу на глаз, — «что на совещании у кайзера немцы решили начать войну против России в 1913 году, а на посту военного министерства находится человек в красных штанах, который ни к черту не годен. Убирайте его, а заодно уж, Владимир Николаевич, «Сковырните и нижегородского губернатора Хвостова. Я не успел до него добраться». «Вы что-нибудь хотите лично от государя?» «Перо взад и больше ничего», — отвечал Столыпин. «Киев наполнился слухами, что премьер поправляется. Сдохнет», — выразился Распутин, живший на частной квартире и бегавший босиком в уборную. Гришка сейчас выжидал, когда царь с царицей позовут его отдыхать в Ливадию. 4 сентября Столыпину стало хуже, а Николай II не отложил поездки в Чернигов. Расцвеченный лампочками пароход отвалил от пристани, а Каковцев сказал: «И так всегда. Если предстоят неприятности, государь оперативно сматывается куда-нибудь подальше». 5 сентября Столыпин скончался, а Багров продолжал давать откровенные показания, подробно оглашая свои похождения. Допрос гнали с такой быстротой, будто судьи опаздывали на последний трамвай. Курлов сознавал, что авантюра удалась лишь наполовину. Столыпин убит, а Багрова, чтобы не наболтал лишнего, надо как можно скорее сунуть в петлю. 8 сентября следствие торопливо свернули. В казематах Косова Капанира состоялся закрытый судебный процесс. Не жажда мести руководила судьями, нет, их поджимали сроки. Куляпка плакал, и Багров стал его выгораживать. Получалась замкнутая реакция. Жандарма Куляпку выручал провокатор Багров, а Куляпка выкручивал из этого дела Курлова, ибо понимал, что если потопит Курлова, то и сам оставит после себя на воде одну лишь бульбочку. Зачитали приговор. Смерть через повешение. 10 числа полковник Иванов велел привести Багрова. «Один вопрос», — сказал полковник, — «чем объяснить ваш образ поведения на суде, когда вы стали выгораживать Куляпку?» «Просто он растерялся, мне стало его жалко. Верю. Завтра вас ждет смерть. Рано утром, когда на Подоле запоют петухи, можете писать письма, вот бумага». Но тут к жандармам явился киевский кондитер Балабуха. «Этот номер не пройдет», — заявил он чистосердечно. «Знаем, как это делается. Повесите куклу из тряпок, а потом скажете, что казнили Багрова. Мы, киевские союзники, истинно русские, воистину православные, хотим сами жида вешать». Иванов сказал Балабухе, что линчевать Багрова им никто не позволит, а делегацию союзников до места казни допустят. Смерть Столыпина оставила народ равнодушным. В защиту Багрова общественность страны не вступилась. Против казни убийцы прозвучал только один протест — от вдовы и детей самого Столыпина. Черниговский губернатор Николай Алексеевич Маклаков был сегодня в ударе. Перед дверями в столовую его дома стояли царь в мундире преображенца и смущенная царица в белом с золотом платье, а Маклаков исполнял перед ними роль ярмарочного зазывалы. «Каждая страна питает народ по-разному. Немцы поглощают сосиски с пивом, англичане — дохлый бекон и черствые бисквиты, французы кормятся поцелуями, запивая их абсентом, итальянцы сыты одним лишь воздухом, швейцарцы кормятся туристами, американцы — долларами, а мы, русские, живем тем, что Бог послал». Двери растворились, и открылся губернаторский стол в изобилии даров украинской природы. А Маклаков продолжал: «Этот бог по каким-то особым причинам весьма благосклонно относится к нам, русским. Он регулярно посылает нам икру паюсную и зернистую, блины с медом и маслом, осетрину заливную и севрюжину под хреном, поросят в яблоках и пироги с визигой. Приток этих божьих даров усиливается на Масленицу, на Рождество, на мясоеды. Конечно, такое благоволение свыше к матушке России уже не раз вызывало зависть других народов. И, смею думать, именно из-за этого возникали все войны». Наконец он иссяк, и обед начался. Пока царственные гости насыщались, губернатор успел проявить клоунские, актерские и имитаторские таланты. Кричал петухом и рыкал львом. Маклаков постоянно был на грани озорства, но вовремя умел остановиться. В конце обеда, когда официанты подавали мороженое, в гостиную вскочила разъяренная пантера, гневно стягая воздух стеблем упругого хвоста. Императрица, выронив вазу, в ужасе закричала, но пантера тут же легла возле нее и длинным красным языком облизала ей туфли. Гости не сразу поняли, что это Маклаков. «Вам бы в цирк», — сказал Николай II, очень довольный. Пантера ласково мурлыкала возле его ног. Император, улучив минуту, прошептал жене: «Какой приятный человек. С ним легко в такой степени, что ни о чем серьезном уже не думаешь». «Заметь, он расположен к нам», — ответила Алиса. «Ты, Ники, не забудь о Маклакове. Таких людей надо приближать». В курильной комнате царь сказал губернатору: «Скажите, а вот в Думе есть ученик самого Плевака, некий Василий Алексеевич Маклаков. Это, кажется, ваш брат?» «Увы», — загрустил губернатор, — «стыдно за кадета Васю. Говорил я ему, не трепись, братец, но куда там, занесло». И стал членом ЦК. Объясню суть. Еще в детстве меня отец часто порол, а Васю — никогда. Это его и развинтило. Я сеченый пошел в МВД, а не сеченый Вася подался в кадеты. Царь покидал Чернигов в отличном настроении. «Николай Алексеевич», — сказал он Маклакову, — «Чернигов под вашим правлением произвел на меня отрадное впечатление. Благодарю за службу, за вкусные обеды и за минуты искреннего веселья. Прошу вас, когда в Петербург поедете, не забудьте захватить с собой шкуру пантеры, напугайте моих придворных». Каковцев, встретив царя на Киевской пристани, сразу же завел речь о том, что надо провести жестокий процесс над главными виновниками гибели Столыпина. Ясно, что Курлов не стрелял в Столыпина, но рука Курлова направляла руку Багрова. На автомобиле подъехали к Николаевскому дворцу. «Сегодня 8 сентября», — сказал царь, листанув настольный календарь. «Так, завтра я выезжаю в Ливадию». «Как? Разве не будете присутствовать на похоронах? Я бы остался, но жена, она не любит сцен. Ваше Величество, вы хоть взгляните на него. Вы столько лет работали вместе, больше вы его никогда не увидите. Хорошо, я постою у его гроба». Каковцев ждал, что над гробом Столыпина царь открыто призовет его на пост премьера империи, но царь в раздумье постоял возле покойника, не глядя на него, и молча удалился. Каковцев не знал, что накануне вечером Николай II спрашивал у Распутина, кого ставить в министры внутренних дел. «А чё уж там выбирать? Давай хвоста!» Малую Владимирскую улицу переименовали в Столыпинскую, а на рассвете 11 сентября Багрова казнили. Виселица была установлена в одном из фортов Киевской крепости, как раз на Лысой горе, где по преданиям совершался шабаш всякой нечистой силы. От встречи с духовником Багров отказался, писем для родных не оставил, а смерть он встретил весьма спокойно. Днем к перрону Киевского вокзала был подан царский экспресс. Провожать императора в Ливадию собралась местная знать, тузы дворянства и столпы местной бюрократии, но государь почему-то задерживался. Вдруг на перроне показался скороход, одетый так, как одевались пажи времен веселой Елизаветы, с крылышками Юпитера на лодыжках ног. Запыхавшись, он объяснил, что его, Каковцева, очень ждет император. Каковцев велел шоферу ехать быстрее и скоро предстал перед царской четой. Слуги уже стаскивали вниз баулы с туалетами, царица перед зеркалом примеряла громадную шляпу. Состоялся разговор, краткий, нервный, торопливый. «Владимир Николаевич», — сказал царь, — «я решил дать портфель внутренних дел нижегородскому губернатору Хвостову. Назначение такого человека, каков Хвостов, будет означать, что вы добровольно бросаетесь в пропасть. Одно дело министр земледелия. Если он запорит нам один урожай, мы его выкинем и поставим другого. Но нельзя МВД вручать Хвостовым». Царица крутилась перед зеркалом, и в отражении его Каковцев видел ее глаза, следившие за игрой в министры. Царь спросил, «Отчего вы так суровы к Алексею Николаевичу? Среди наших губернаторов масса безобразников, но такого хулигана, каков Хвостов, пожалуй, сыскать трудно». Царица, по-прежнему глядя в зеркало, сказала, «Ники, не забывай, что нам пора ехать. А если я предложу черниговского Маклакова?» «Что ж, для балагана годится», — ответил Каковцев. «Ники, я пошла», — сказала царица. Она стала величаво спускаться по лестнице на улицу, где фыркали газолином придворные Рено и Бонды. «Вам трудно угодить», — заметил царь Каковцеву. Каковцев изящно поклонился, но промолчал. «Ники!» послышалось снизу. «Не забывай, что я уже в шляпе, а шляпа тяжелая, и я не могу больше тебя ждать». «Хорошо», — сказал Николай II, протягивая руку. «О министре дел внутренних я еще подумаю, а вы будете моим презусом». Слово сказано. Каковцев передохнул так, будто сбросил с себя тяжелый мешок. Но от лестницы царь вдруг повернулся к презусу, и в его глазах газели блеснула яркая выразительная злость. «Надеюсь», — отчеканил он в разлуку, — «вы не станете заслонять меня, как это делал покойный Столыпин». В этой фразе затаилась разгадка убийства Столыпина. Распутин тоже поехал в Ливадию отдыхать. «Очень уж я измучился», — говорил он.